Глава 8. Чтобы прийти в себя, мне потребовалось время, поскольку новость была ошеломительной, но, к сожалению, проверить ее правдивость не имелось никакой возможности. Чисто теоретически инкуб мог быть прав. Окружающая действительность казалась настолько правдоподобной, что на иллюзию как-то не тянуло. Ни в одной картине я раньше не ощущала мир так полно. Детализация и качество прорисовки выходили за рамки простого мастерства. С трудом верилось, что вокруг обычный морок, а не реальный мир. Да и какой смысл инкубу лгать? К тому же я смогла его вылечить, чего в картине, наверное, быть не должно. Да и обессилила я по-настоящему. Поэтому рациональное зерно в заявлении инкуба все-таки имелось. С другой стороны, я не помню, чтобы прилагала усилия для создания звездной тропы, а это процесс трудоемкий. Совершить его просто так, походя, невозможно. Вон, как я в прошлый раз намучилась, только через ненависть и дотянулась. А когда творила тропу впервые, так вообще, едва дышала. Однако от лорда Эриноя можно всякого ожидать, вплоть до того, что он нашел какого-то гения и заказал ему, основываясь на слепках моей памяти, настоящий шедевр, чтобы сбить меня с толку. Испытание же, наверное, должно быть максимально достоверным, а ситуация как можно приближенной к реальности. Ну, так она теперь приближена, настолько, что я не могу отличить правду от вымысла. «Звучит бредово, согласен», — кашлянул инкуб, когда мой растерянный взгляд, поблуждав по знакомым с детства холмам, вернулся к нему. «Поверить действительно сложно, но ты же видишь ауры, тебе должно быть понятно, что я не лгу». Еще один плюс в его пользу. Аура у инкуба очень характерная. И признаков волнения я в ней не заметила. «Может, так и было задумано, включая вашу нарисованную ауру?» Настороженно отозвалась я, не торопясь ни верить, ни опровергать заявление мужчины. Вдруг лорд Эриной хотел, чтобы картина и персонажи выглядели так, чтобы их было невозможно отличить от настоящих. Это же ловушка для разума, иллюзия, здесь возможно все. Не совсем так. У живых картин есть одно обязательное свойство. В них невозможно пораниться. Уровень ощущений вариативен на усмотрение заказчика, но это ограничение, наложенное императорской службой наказания, и его нарушение – уголовно наказуемое преступление, на которое директор школы наездников не пойдет, так как, смею надеяться, пока еще дорожит своим местом. Я с сомнением посмотрела на инкуба. Значит, если я сейчас нахожусь в картине, то при попытке себя уколоть у меня ничего не получится? Не должно получиться. Согласился Сай и с интересом взглянул себе под ноги, после чего зарылся руками в снег, пошарил там, а затем выудил наружу небольшой сучок и кинул мне на колени. Но можешь проверить, желательно побыстрее, пока мы не околели из-за твоей нерешительности. Я послушно протянула руки, но внезапно уставилась на свои ладони, на которых застывала такая же корка, как на инкубе, и поежилась. Жуть какая! «Нет, только не снегом!» — воскликнул лорд Сай, когда я сунула дрожащие руки в сугроб и захватила целые пригоршни. «И я-то дурак!» «Не вздумай тереть, поцарапаешься!» Я в панике уставилась на свои окровавленные пальцы. «Господи, совсем забыла! Даже если вокруг все нарисованное, и инкуб на самом деле не настоящий, я не хочу проверять, что будет, если в меня попадет его кровь. У кристалликов льда краешки острые, чуть посильнее нажмешь, и какой-нибудь обязательно вопьется в кожу. Держи!» Лорд Сай, опустившись на колени, зачерпнул снег обмотанными остатками рубахи руками, стараясь взять где почище, и осторожно высыпал мне на ладони. «Не дергайся, я сейчас нагрею». Затем он накрыл ладонью мои руки, как-то по-особому шевельнул пальцами, после чего бесформенный белый комок начал расплавляться, стекая по коже теплыми, мгновенно окрашивающимися алым ручейками. Инкуб, не дожидаясь, когда снег растает полностью, второй рукой зачерпнул еще и насыпал снова, требовательно велев. «А теперь мой». И я послушно начала оттирать с себя кровь подрагивающими пальцами до тех пор, пока кожа не стала совсем чистой. Затем тщательно вытерла руки. Да, штаны, обо что же еще? И только тогда смогла более или менее успокоиться. «Все в порядке», — испытующе взглянул на меня лорд Сай, заодно оттирая и свои руки. Я нервно кивнула. «Прости, я действительно не подумал. Голова еще плохо работает». «Конечно, милорд, вам бы тоже надо вымыться». «Не хочу тратить магию, ее и так мало. Ты отсюда тропу создать сможешь?» Я в сомнении уставилась на сидящего рядом инкуба. «Что?» — не понял он. «Все еще не веришь?» Тоскливо оглядевшись по сторонам, я тяжело вздохнула. Вряд ли я могла не почувствовать, что создаю тропу. В прошлый раз это были весьма запоминающиеся ощущения. Я бы их ни с чем не перепутала. «Сколько раз ты уже создавала тропы?» Я ненадолго задумалась. «Это, получается, третья попытка». «Многовато для первогодки», — удивился инкуб и поднялся на ноги. Затем огляделся, подумал, встряхнул кистями, словно разминаясь, и негромко бросил. «Надоело зад морозить. Магия меня пока согревает, но надолго ее не хватит. Я тут немного почищу. Посиди спокойно, ладно?» Я только изумленно моргнула, как вокруг него завертелся мощный вихрь, принявшийся раскидывать в стороны окружавшие нас сугробы. Я сперва решила, магией пользуется, но потом догадалась посмотреть вторым зрением. Увидела знакомые щупальца, раз за разом зарывающиеся в сугробы и отшвыривающие прочь целые пласты снега, и уважительно цокнула языком. Вот что значит опыт. Я бы не сообразила, что Эрья можно использовать столь обыденно. Асай сноровисто расчистил площадку до травы, умудрился окружить нас высокими стенами, создав заодно заслон от ветра, а при необходимости наверняка сумеет пробить в сугробах целый коридор. В любую сторону, хоть до самой деревни. При этом не потратив ни капли своей драгоценной магии. «Так вот», — задумчиво бросил инкуб, снова присаживаясь возле меня на корточке. «Для своего возраста ты неплохо управляешь силой. Три тропы за полгода — это и правда много. Ты точно не ощутила ничего похожего на нее?» Старательно припомнив свои ощущения, я пожала плечами. Если что-то и было, то совсем слабо. В первые два раза мне было больно и холодно, а сегодня не так. В те разы ты проходила тропу одна? Тогда меня вел дракон. Я осеклась, а лорд Сай также задумчиво хмыкнул. В любом случае, проверить это очень легко. Он, не меняя выражения лица, подтянул одну из щупалец ближе, вытянул его кончик в тонкую иглу, и пока я не успела сообразить, стремительным движением уколол мне палец. Я оторопело уставилась на быстро набухающую капельку крови, что и требовалось доказать, невозмутимо сообщил инкуб, сворачивая щупальце. «Надеюсь, теперь поводов не верить у тебя больше нет?» «Милорд, только давай без истерики», — поморщился он. «Я не собираюсь тратить время, чтобы тебя успокоить. Кстати, вставай и попытайся создать тропу снова, потому что если у меня закончится терпение, то тебе не понравится то, что я сделаю». Под холодным взглядом инкуба я помрачнела и честно попыталась встать, но попытка оказалась неудачной, потому что ноги сразу же подогнулись, и я едва не рухнула обратно на землю. Хорошо, что инкуб оказался быстрее и цапнул меня за воротник, удержав в вертикальном положении. «Эй, а можно не так грубо?» «Ты просто не знаешь, насколько грубым я могу быть», — невозмутимо сообщил инкуб. Я вяло дрыгнулась, прекрасно понимая, что стоит ему разжать пальцы, как я рухну вниз, и хмуро зыркнула на нечеловечески спокойного нелюдя. «Никакой тропы вам не будет. У меня нет на нее сил», — «Врешь», — мгновенно отреагировал он, тут же сжав воротник, на что я лишь язвительно предложила: «А вы проверьте». Мой воротник едва не превратился в удавку. «Хейли, если ты думаешь, что у тебя есть повод для шуток, с каких это пор мы с вами на «ты», милорд?» Не сдержалась, наконец, я. «И почему я должна поверить вам на слово, тогда как вы верить мне совсем не собираетесь? Думаете, я в восторге от того, что вернулась на родину и сижу по самые уши в снегу, норовя себе все отморозить? Или, может, полагаете, мне нравится быть зависимой от перепадов вашего настроения? Особенно после того, как вы выпили меня почти досуха». У инкуба сузились глаза и разжались пальцы, позволив мне нормально вдохнуть. Но еще до того, как я упала, лорд Цай быстро наклонился и, подхватив меня на руки, прижал к груди. «Кожи касаться не смей, выпью. Дергаться тоже не вздумай, я не стальной. Надоест нести, брошу. Поняла?» Я ошеломленно моргнула, уставившись на него диковатым взглядом. А он тем временем развернулся и, выпустив впереди неистово забившиеся над сугробами щупальца, быстрым шагом направился к виднеющейся вдалеке деревне. «Но, милорд!» — проблеяла я, очнувшись от ступора. «Я сказал, сиди тихо», — хмуро велел он, двигаясь посреди стремительно разлетающихся в стороны сугробов. «По имени я тебя называю лишь потому, что ты спасла мою шкуру. Мне казалось, это ясно как день. Неужели Кай и об этом не сказал?» Я притихла, в который раз подумав, что абсолютно ничего не понимаю в мужчинах. Раньше в деревне все как-то обходилось, потому что меня никто не трогал, да и я не стремилась к знакомству, а с инкубами что ни день, то какие-то странности. Никак не сориентируюсь, когда Сай серьезен, а когда надевает прежнюю маску. То он меня соблазняет, то оказывается равнодушным мерзавцем, которого убить впору, то рычит, то снова прячет чувства за плотной ширмой фальшивого безразличия. Но самое главное, что лорд Эриной ведет себя точно так же, причем смена декораций происходит настолько быстро, что я за ними просто не успеваю. Вот и сейчас, едва появившись, шут снова исчез. А вместо него появился скупой на эмоции маг, которого я отвлекаю от решения важной задачи. «Так у нас принято», — наконец соизволил пояснить инкуб, на переносице которого появилась глубокая складка. «Обращаться по имени к тому, кто заслужил наше доверие. Когда вокруг нет посторонних, можешь обращаться ко мне на «ты». На Круоле это правило на чужаков не распространяется, но на территории своего дома я позволяю». Немного помолчав, он чуть тише добавил: «Пить тебя я не собирался. Это была вынужденная мера. И, надеюсь, брат меня поймет. Нет, я не лгал тебе в школе. Тогда мне было действительно все равно. И, поверь, если бы я смог выбраться отсюда без твоей помощи, то сделал бы это незамедлительно. Однако по дикой тропе только всадники могут ходить безнаказанно, а для других такая прогулка смерти подобна. Я, хоть и инкуб, должен был погибнуть, но ты не пожалела сил, чтобы вытащить меня из бездны. И я это ценю. Понимаю, что если ты простудишься или умрешь, лучше мне не станет, однако сама идти ты не сможешь. Восполнить свои силы, тем более. Для этого нужно время. Много времени. Я истощил твой источник. А еще тебе нужно хотя бы ненадолго избавиться от моего присутствия. Потому что я буду тянуть на себя силы всегда. Меньше, чем через прямой контакт, но все же достаточно, чтобы замедлить процессы твоего восстановления. Ты сильный донор. Очень. Неожиданно признал Сай. Я раньше не встречал смертных, способных так долго выдерживать близость голодного инкуба. Это необычно. И я теперь понимаю стремление брата тебя уберечь. Но, к сожалению, я не контролирую себя, как Кай. И если ты не откроешь тропу до завтрашнего дня, выпью тебя снова. И на этот раз Меня придется убить, чтобы остановить. Я доходчиво объясняю. Почему до завтрашнего? Только и спросила я, замерев у него на руках и не зная, как повернуться, чтобы не мазнуть по его груди щекой или ладонью. Это мой предел, с учетом той скорости, с которой уходят мои силы. Лорд Кай обычно теряет быстрее. Он ниже меня по рангу. Не поворачивая головы, отозвался размеренно шагающий инкуб. И полностью лишен способности удерживать в себе ману. Она проходит сквозь него, как вода сквозь сито. Поэтому Кай может пользоваться магией лишь в момент питания. Пару раз он не рассчитал свои возможности. И это стоило жизни двум лучшим донорам дома Амстер. После этого брат был вынужден обходиться без донора, пока не нашел тебя. Я вскинула голову, уставившись на заостренный подбородок лорда. Что во мне такого особенного? Инкуб, наконец, опустил взгляд. Ты мне скажи. Я не знаю. Смотреть снизу вверх было неудобно, поэтому я отвернулась. И я не знаю. Но подозреваю, что без дракона тут снова не обошлось. «Почему снова?» — встрепенулась я. «При чем тут Рен?» «Именно твой дракон лишил Кая силы», — недобро усмехнулся лорд Сай. «И это благодаря ему брату пришлось покинуть Круол». Молчала я довольно долго. Новая порция информации требовала осмысления. В первую очередь тот факт, что Рен никогда мне ни о чем подобном не говорил. Он вообще, как я заметила, старался поменьше рассказывать о первых годах после призыва. И как только об этом заходил разговор, ловко менял тему. Случайно ли? Интересно, что за тайна связывала его с лордом Эриноем? «Скажите, милорд». «Сай», — напомнил инкуб, коротко взглянув на меня сверху. Я поежилась под его пронзительным взглядом и не рискнула злить мужчину во второй раз. «Хорошо, Сай, а вы не знаете, почему...» «Ты», — снова поправил он, все так же буравя меня тяжелым взглядом. «Я же велел обращаться ко мне на «ты». Я споткнулась на полуслове. «Простите, а можно я не буду? К фамильярности не приучена». «Приучайся сейчас», — бесстрастно посоветовал инкуб. «И это не просьба. Еще раз назовешь меня на «вы» — брошу». Я прикусила губу. «Почему это так важно?» «Я хочу знать, что ты мне доверяешь». «А если я солгу?» На его губах появилась и тут же пропала понимающая усмешка. «Я ведь тоже умею видеть ауры». «Я скисла, но не могу я просто так взять и назвать его по имени. Он же высокородный. С Риером проще, тот хотя бы младше меня. А лорд Сай, словом, не могу я ему тыкать. Это неправильно». «Кстати, с Каем можешь тоже не церемониться», — вдруг заметил инкуб, и я внутренне содрогнулась. «Ну уж нет, кого-кого, а к лорду-директору я никогда в жизни не смогу так обратиться. Хотя он вроде разрешил вскользь. Перед тем дурацким балом, когда...» Я замерла, неожиданно вспомнив тот давний разговор. Милорд тогда попросил, чтобы я вела себя с ним как равная. Но это было еще до того, как я вытащила его с мертвого мира и до того, как отпаивала его на острове, заставляя пить свои жизненные силы как младенца с ложечки. Я непонимающе потерла щеку и неосторожно дотронулась до обнаженной кожи инкуба. Тот на мгновение сбился с шага, а у меня пальцы обожгло, как огнем. Сай со свистом втянул в себя холодный воздух. «Хейли, я же просил!» «Простите, я не хотела вас...» «Ай!» Последнее восклицание вырвалось у меня непроизвольно, потому что руки мужчины внезапно качнулись, а затем подло разжались. И меня с головой зашвырнуло в ближайший сугроб. Холодный, хрустящий, колючий и глубокий, как ущелье под нашей школой. А у меня не осталось никаких сил, чтобы выбраться из него самостоятельно. Да что там, я даже пошевелиться толком не могла. Чуть не задохнулась. Кипя от злости, несколько минут я стойко барахталась, пытаясь выбраться на свободу и отомстить проклятому инкубу, но только наглоталась снега, замерзла, окончательно выбилась из сил и, наконец, решила, что оно того не стоит. В конце концов, меня не девичьи чести лишают. Кое-как освободив голову, я отыскала взглядом стоящего неподалеку мужчину. Демонстративно сложив руки на груди, он равнодушно следил за тем, как я беспомощно барахтаюсь в снегу, и явно не собирался помогать. Лицо бесстрастное, страшноватое из-за покрывавшей его кровяной корки, губы плотно сомкнуты, а во взгляде терпеливое ожидание и бесконечная уверенность в собственной правоте. Осознав, что помощи дождусь только если решу испустить дух, я скрипнула зубами. «Я все поняла, больше не буду делать глупостей». «Не слышу самого главного», — невозмутимо заявил инкуб. «Сай!» — зло выдохнула я, устав бороться с непослушным телом. А затем сделала над собой еще одно усилие и сказала то, что он так хотел услышать. «Я все поняла. Помоги мне, пожалуйста». Он удовлетворенно кивнул. «Так-то лучше». После чего меня довольно неаккуратно выудили из разворошенного сугроба, бесцеремонно обхлопали спереди и со спины, снова подхватили на руки и только тогда поинтересовались. «Так что ты хотела спросить?» Я мрачно покосилась на высеченное, словно изо льда, лицо инкуба, но отказываться от возможности получить ответы не стала. «Тебе известно, что произошло между твоим побратимом и драконом?» «В общих чертах», — без заминки ответил Сай, снова направившись в сторону деревни. «Кай довольно скрытен, но кое-что я все-таки сумел выяснить. Тебе интересны мои предположения?» «Очень». «Тогда...» Инкуб на мгновение задумался. «Ты в курсе, чем преимущественно занимаются Амстер?» «Лорд Эриной говорил, что его дом изучает различные пространственные феномены, чтобы найти полноценную замену стационарным звездным тропам», — осторожно ответила я. «Вообще-то, у его дома несколько ветвей, но ты права. Там очень много ученых. Собственно, Амстер специализируется на всевозможных исследованиях, и именно от него, по большей части, зависит техномагический процесс нашего мира. Однако дело не в этом. Так уж сложилось, что та ветвь, к которой принадлежит мой брат, издавна интересовалась загадками всадников и их драконов. Сведения собирались столетиями, по крупицам, обрывкам легенд, чужим наблюдениям. Сперва просто ради любопытства, потому что драконы — большая редкость в Веере. А затем появились данные, что союз разумного и дракона несет нечто гораздо большее, чем просто объединение душ. На каком-то этапе, достаточно давно, еще до моего рождения, один из дальних родственников Кая предположил, что, заполучив дракона, инкубы смогут избавиться от своего проклятия и сумеют так измениться, что нам уже не потребуются доноры за пределами Круола. Проще говоря, всех наших человеческих доноров можно будет заменить на одного, но очень хорошего». «Вот зачем ему понадобился дракон», — вздрогнула я. «Да», — кивнул Сай. «Идея, правда, не нова. Многие в Вере пытались приручить дракона, но никто не знал, где их искать». Всадники упорно молчали. Процент выпускников школ, занимающихся их воспитанием, был катастрофически низок. Да, и проследить за кандидатом после того, как он обретал дракона, оказалось невозможно. Нам так и не удалось выяснить, что за ритуал они проходят, чтобы стать настоящими всадниками. Попытка вмешаться или нарушить его течение неизменно приводила к провалу. Даже наблюдение с помощью артефактов ничего не дало. «Вы что, ставили опыты на всадниках?» «Не мы, а Амстер», — поморщился Сай, не замедляя шага. «И не на всадниках, а лишь на кандидатах, которые согласились пройти ритуал под присмотром наших магов. Результатов, как я и сказал, не получили. И, насколько я знаю, ни один из этих людей впоследствии так и не встретил своего дракона». На просьбу отдать или продать этот секрет Существующие всадники отреагировали неадекватно, моментально прекратив все контакты с Круолом. Тропу, правда, не закрыли, но и того, что произошло, оказалось достаточно, чтобы Амстер заинтересовались еще больше. Какие уж опыты ставил Кай, мне неизвестно, но работал он очень долго. В одном из замков, отданных домом в его полное распоряжение ради прорыва в науке. «Где же он нашел Рена?» — настороженно спросила я, представив, как лорд Эриной, одержимый идеей, методично и упорно добивался своей цели. Неделями, месяцами, годами, сосредоточившись только на одном и больше ни о чем не думая. Понятия не имею. К этой части его исследований не имел доступа никто, включая его отца и главу дома. Таково было условие самого Кая, которое неохотно, но приняли, исходя из предыдущих неудачных экспериментов. И рассчитывая, разумеется, что при положительном исходе эти сведения никуда не пропадут. «Что же произошло?» — напряглась я, но Сай лишь пожал плечами. «Точно не знаю. Кай часто и подолгу куда-то уезжал, на целые месяцы запирался в лаборатории, что-то испытывал, придумывал, уходил с Круола, прихватив с собой лишь пару неболтливых доноров, и снова возвращался, с новыми силами бросаясь на загадку важнейшей для нашей расы тайны. А однажды в замке, где он работал, произошел взрыв. Рабочая башня разлетелась на куски. От остального замка остался лишь фундамент. Результаты многолетних исследований оказались уничтоженными, а Кай лишился магии полностью. И ни один из целителей не сумел ее восстановить. Убив несколько доноров, но так и не вернув свои силы, брат сперва впал в бешенство, затем в отчаяние и, наконец, в уныние. В мире, где все подчинено силе, его позиции оказались утрачены. А когда выяснилось, что последний эксперимент, на который он возлагал большие надежды, не увенчался успехом, глава дома счел, что восстанавливать утраченное слишком затратно, поэтому временно остановил программу исследований. Разумеется, Кай был в ярости. Совет глав домов тоже, хотя и по другой причине. В итоге произошел конфликт, после которого брат оставил Амстер и все свои наработки, после чего надолго пропал из поля моего зрения, а объявился уже здесь, в должности директора школы наездников. Хотя прежде я не слышал из его уст ни единого доброго слова в адрес подобных заведений. «Вери же только одна школа наездников», — осторожно напомнила я. «Раньше их было больше. Но когда за дело взялся Кай, император добился того, чтобы содержать школы в других мирах, стало невыгодно. Поэтому сейчас Атолл — единственное место, где воспитывают будущих всадников». И Кай в свое время наглядно доказал, что это решение было правильным. «А Рен?» — нетерпеливо привстала я. «Про дракона я узнал только здесь», — неохотно признал инкуб. «Несколько дней назад. И то, если бы не увидел своими глазами, не поверил бы. Кай даже мне не сказал, чем именно его приманил и как заставил подчиняться. Но факт налицо. Ему все-таки удалось. Жаль, что он не сообщил о своем успехе раньше. Иначе ему не пришлось бы покидать Круол. И еще больше жаль, что дракон в итоге оказался твоим. Но, по крайней мере, жертвы были не напрасными. И мой брат теперь единственный инкуб в Веере, получивший шанс изучить живого дракона». Я скривилась. Сомнительное достижение. И Рен не соглашался подчиняться. Его вынудили. А лорд Эриной заплатил за это такую цену, что, наверное, 100 раз уже пожалел. «Дракон для него опасен», — нейтральным тоном поинтересовался Сай, но я почувствовала, как дрогнули держащие меня руки. «Они опасны друг для друга одинаково, однако поодиночке им еще хуже. И как от этого избавить, я не знаю». «А что говорит сам Кай?» «Без понятия», — горько усмехнулась я. Из него разве лишнее слово вытянешь?» «Тут ты права», — согласно хмыкнул инкуб. «Но я все равно попробую его разговорить». «А знаешь, что еще плохо?» — внезапно спросила я, нашарив под рубахой амулет. «Что Рен до сих пор мне не ответил. В прошлый раз именно он стал моим маяком, и это он привел меня на атолл, а теперь амулет молчит. Но если мы действительно на Аруане, то почему мой дракон не отзывается?» Сай неожиданно остановился. «Как не отзывается?» «Никак!» — прошептала я, терзая в руках серебряную цепочку. «Он вообще пустой. Такое впечатление, что дракона там больше нет. Но разве это возможно?»